ушедший за ветер, твое сердце осталось между снимков газеты. Намекни мне, где ты? Горячие осколки звезд ты собираешь ладонью, так тебе не больно. Расскажи мне ту сказку, покажи свои ласки, пусть тебе это снится. Мы с тобою, как птица, разлетаемся в небе. Ты мне скажешь, не верю. Хлопнешь дверью, заплачешь, не успев застегнуться. Выбегаешь на улицу, небо темное хмурится. Повторяешь слова его, мне нужно время. Уезжаю на неделю, я тебе не верю. Бессонница мучает запросами, как нам дальше быть, если стали взрослыми, чувства переполнены, чаша равновесия на руках качается, у тебя депрессия. Не следишь за мыслями, бьешься над вопросами, теорем доказанных, знаки все разбросаны. Ревность снова бесится, с мыслями играется, отражение твое тебе не улыбается. Сообщения кончились, ни звонков, ни голоса, сердце зона действия в черно-белых полосах. Знаешь, что все кончилось, время нас рассудит, закрываешь дверь, там его уже не будет. Yeah.